Глава 11. Маргарет Новикова. Ванная комната была огромной и пафосной. Она воистину являлась именно комнатой, а не крохотной коробочкой, которую выдавали за нее в современных крохотных квартирках. Особенно меня поразила непосредственно лохань, сверкающая медью в свете огроменной хрустальной люстры с висюльками. Ванна стояла, опираясь на постамент, изогнутыми львиными лапами. В остальном здесь царил минимализм. Кстати, как и во всей квартире в целом. Словно дом-музей, а не жилое помещение. Мне, конечно, очень хотелось поваляться в роскошной ванне, на минуточку ощутив себя благородной дамой. Но внутреннее чутье подсказывало, что Осборн не обрадуется, несмотря на выданный карт-бланш. Потому я быстро ополоснулась в душе, разве что ближе придвинув расписную ширму, так как незапертая дверь откровенно нервировала. Да-да, замков в этой обители холостяка не было. Да и зачем ему? От котов? Первый маленький шок ожидал меня после того, как я спустилась со ступенек, на ходу заворачиваясь в полотенце, и изумленно уставилась на белый халат, висящий у двери. Когда я заходила, его там не было. Стало быть, мерзавец Осборн спокойно открыл дверь и повесил его, когда я купалась. А если бы я ширму не пододвинула, то здравствуй, незапланированный стриптиз. Злость кипела вровень с краями души, но пока не переливалась. Хотя бы потому, что я в красках представила, как сейчас вся такая разъяренная и все еще опухшая, вылетаю из ванной и натыкаюсь на каменную рожу этого голема. Да у него на лице написано, что кошки интересуют больше, чем женщины. Старая дева мужского варианта. Ненавидит противоположный пол в частности и мир вообще. Так что я решила оставить разборки на потом, откопала искомый гигиенический набор для гостей в туалетном столике и осторожно высунула нос за дверь. Подпирая противоположную стену с белой кошкой на руках, там стоял Бенедикт Осборн и ждал меня с выражением лица в стиле «Жизнь – боль, но я терплю». А еще он переоделся. Мать моя женщина, я реально считала, что его уже родили в классическом костюме, и больше он ничего не носит. Но была не права. Оказывается, дома, в этом роскошном особняке викторианского стиля с обстановкой эпохи XVIII века, этот невероятный мужик ходит в спортивном костюме. Да-да, широкие штаны-шаровары с низкой посадкой, обтягивающая майка, открывающая сильные руки и развитую грудь. Белая кошка на этих самых руках. Бенедикт Осборн оказался оглушающе хорош. Разумеется, ровно до того момента, пока не открыл рот. «Я уже подумал, что вы там утонули. В ближайшее время никакого суицида, Маргарет, ни в моей квартире. Я вас почти ненавижу». Мрачно и уже вслух высказала свое мнение, плотнее кутаясь в халат. «Почти не считается», — довольно откомментировал это заявление Бенедикт и, спустив на пол кошку, махнул мне рукой. «Покажу вашу обитель на сегодняшнюю ночь. И еще, если мы решим стать фиктивными любовниками, нужно переходить на более неформальное общение. Я разрешаю обращаться ко мне без пиетета. Негодяй?» Беня поморщился. «Любимой было бы прекрасно, но остановимся на Бенедикте». Решив не спорить с морально убогими, заносчивыми, самовлюбленными типами, я пошла в указанном направлении, про себя придумывая страшную месть. Бенедикт неслышно ступал босыми ногами по паркету, а следом, вовсе не так невесомо, шлепала я. И наверняка раздражала. Я была практически уверена в том, что несказанно бешу Хроноса Змеевича. Такие люди, как он, очень трепетно относятся к своему жилью и нервно воспринимают незнакомых людей на своей территории. От осознания, что сейчас этому типу некомфортно, моей душеньке стало так хорошо и спокойно. Тем временем мы дошли до очередных двустворчатых дверей и меня оставили наедине с роскошью новой комнаты. Квадратов 30. Все та же обстановка и подавляющее богатство. Интересно, а откуда у мистера Осборна такое состояние? Все то время, что проработала в депресснике, я считала его едва ли не бедным родственником при мистере Роу. А тут? По моим прикидкам, в этой квартире минимум 4 комнаты. Центр Лондона, опять же, меблировка и, в конце концов, та сумма, которую он пообещал за помощь. Интересно, я стою дороже той чертовой кошки или дешевле? Эта мысль всколыхнула раздражение, потому я с размаху плюхнулась на кровать, хлопком выключила свет и завернулась в пушистое одеяло еще до того, как хозяин апартаментов вышел. Спать. В конце концов, Осборн прав в одном. Утро вечера мудренее. Вдруг его за ночь удар хватит. Может же случиться для разнообразия что-то хорошее.